Роль помощи союзников. В Советском Союзе всегда существовала тенденция к недооценке союзнических поставок по ленд-лизу. Если верить военной экономике СССР в период Великой Отечественной войны, председателя Госплана СССР Вознесенского, вышедшей в 1948 году и содержащей данные, которыми до сих пор пользуются советские историки, эти поставки в стоимостном выражении составили не более 4% от общего объема производства в СССР во время войны. Американские же источники оценивают помощь союзников в 11-12 миллиардов долларов, 427 тысяч грузовиков, 22 тысячи самолетов, 13 тысяч танков, 2,6 миллиона тонн нефтепродуктов, 720 тысяч тонн цветных металлов, 4,5 миллиона тонн продовольствия и так далее. Проблема поставок вызывала обильную переписку на самом высоком уровне, тон которой часто был колким. Союзники обвиняли СССР в неблагодарности, поскольку в своей пропаганде он полностью обходил молчанием иностранную помощь. Со своей стороны Советский Союз подозревал союзников в намерении подменить материальным взносом открытие Второго фронта. Так, Вторым фронтом советские солдаты в шутку прозвали понравившуюся им американскую тушенку. В действительности же поставки по ленд-лизу готовых изделий, полуфабрикатов и продовольствия сыграли экономически очень важную роль, в той мере, в какой они позволили советской экономике уменьшить негативные последствия специализации на военном производстве, а также не бояться нарушения экономических взаимосвязей из-за невозможности сбалансированного роста.